Но факты говорят, что капитализм появился еще раньше. Зачатки примитивного капитализма, протокапитализма, существовали в Древней Ассирии, Древнем Вавилоне, у финикийцев. На границе II и III тысячелетий до нашей эры в Ассирии возник город Ашур, который представлял собой, как утверждают некоторые историки, первую торговую факторию, по крайней мере, упоминаемую в дошедших до нас документах. Город находился на пересечении важных торговых путей из Месопотамии в Сирию и Иран. В городе правила имущественная олигархия богатых купцов. Подобно крупной фирме, торговцы Ашура учредили еще множество филиалов, дочерних факторий поселений на пространствах от Месопотамии до Малой Азии, и контролировали их. Ашуром управляла элита, состоящая из представителей жречества и богатых торговцев, торгово-жреческая олигархия. Позднее Ассирийское царство с его островками капитализма пришло к закату, и его сменило Вавилонское царство. На тот момент, когда Навуходоносор покорил Иудею, Вавилонское царство было тем местом на земле, где капитализм достиг наиболее высокого уровня развития. Как пишет английский исследователь древней истории Джеймс Веллард, к 1800 году до нашей эры доминирующим фактором в развитии экономики Вавилонского царства стал частный капитал. Таким образом, на смену шумерской модели религиозного коммунизма пришли торговля и коммерция, ставшие столпами Вавилонской империи. Капитализм, впервые появившийся на исторической сцене, не слишком отличался от современной его формы. Своего максимального расцвета Вавилонское царство достигло во время, непосредственно предшествующее вторжению Навуходоносора в Иудею. Тогда численность населения в городе Вавилоне выросла до 1 миллиона человек. Лишь два города Древнего мира, Рим и Александрия, выходили на такую численность населения. Но таких масштабов они достигли существенно позднее. Как отмечает один наш исследователь, особенность социальной структуры Вавилона заключалась в том, что правившая в нем финансовая олигархия была неразрывно связана со жречеством. Храмы были ничем иным, как крупными фирмами и банками, проворачивавшими масштабные сделки, дававшие деньги под проценты, владевшими крупной недвижимостью, землями, ремесленными мастерскими, торговыми лавками. По сути, жреческие корпорации Вавилона были одновременно и финансовыми. Наряду с собственностью храмов там была сильно развита нехрамовая частная собственность в рамках крупных коммерческих организаций, торговые дома Эгиби и Мурашу, археологические документы, клинописные таблицы свидетельствуют о том, что в Древнем Вавилоне заключались многочисленные договоры, велись судебные тяжбы, регистрировалась недвижимость.